Глава 18. Дмитрий. «Антон, что у нас утром?» Я устало протираю глаза, в которые будто песка насыпали. Джетлаг и другие поводы для бессонницы играют против меня тяжелой артиллерией. Я немного не в себе и между приступами мигрени живу исключительно на таблетках. Мой ассистент кладет на колено планшет, смотрит расписание. Мы в машине едем из офиса компании клиентов, где прошла презентация и переговоры. Возвращаемся в отель, чтобы отдохнуть и попытаться выспаться. В 7 трансферт в аэропорт. Вылетаем в Гуанчжоу. Тур по производственным площадкам. За нами прибудет машина компании и переводчик. В 7. Вот садисты. Трудоголики. А вообще у нас будет бизнес-джет. Его голос дрожит от волнения в первый раз в такой поездке, парень, а тем более в персональном самолете. Я могу понять его чувства, хотя китайцы перебарщивают с пылью в глаза. Ну вот и наберешься впечатлений, почувствуешь себя настоящим богачом, будешь подружкам рассказывать. Отвечаю почти на автомате. Теперь я тру виски и даже не скрываю свои страдания. Устал слишком сильно. Так я... Запинается Седов. Женат. Я открываю глаза и смотрю на него. Пытаюсь понять, как я успел проворонить семейное положение собственного ассистента. Как женат? Тебе 25 всего. Да, годовщина у нас скоро, почти год уже. И довольный собой такой. А мне прям серпом по яйцам это заявление. Этот молодой, зеленый, неопытный, уже почти год женат. А я продержался пару часов с церемонии в ЗАГСе. Нет, стоп. Я же не развелся. Я до сих пор женат. Даже несмотря на то, что моя жена заблокировала меня в телефоне, мессенджерах и соцсетях и пытается сделать вид, что знать не знает. Вещи из квартиры начала вывозить. И как у вас семейная жизнь? Спрашиваю сам. Не знаю зачем. У меня и без Антона есть отличные примеры удачных отношений. Ванцов с женой, которые ждут первого ребенка. Между прочим, именно из-за того, что Ромка так психует по поводу беременности Юли, сюда прилетел я, а не он, как предполагалось изначально. У жены его какой-то гипертонус и положили в больницу. А Ромео не смог оставить ее и улететь на несколько дней. А я смог. Хотя у меня, кажется, развод на носу. Ну, не дурак. Дурак. Но кто-то же должен... Иначе доверие Воронцова, который все же взял меня на эту должность, я не оправдаю никогда. Я утешил себя тем, что в мое отсутствие Мира остынет и будет готова хотя бы к конструктивному диалогу, а не потоку эмоций. Все хорошо, спасибо. Седов сияет, как колпак от Роллс-Ройса. Мы подумываем, что ребенка пора рожать. Я даже не успеваю открыть рот со словами, что куда им так рано детей, как мы переезжаем в отель. С подземной стоянки поднимаемся на верхние этажи, где расположен наш двухкомнатный люкс. Народу много, время завершения рабочего дня, и жизнь кипит. Кто отправляется развлекаться, кто отдыхать. Только в номере я скидываю пиджак на вешалку и возвращаюсь к разговору. И как вы до этого дозрели? До ребенка. Не хочу его обижать словами, что они еще сопляки совсем. Кто их знает? Вдруг нет. Антон парень очень ответственный. Иначе я не взял бы его ассистентом. Такого таланта разруливать дела я давно не встречал. Даже не жалею, что не взял вместо него смазливую девчонку. Это было бы слишком провокационно для моей будущей семейной жизни. Черт! Антон вот есть, а семейной жизни нет. Я падаю в кресло в центральной части номера, которая обставлена как дорогая гостиная. Мы поняли, что пора переходить на новую ступень отношений и продолжать род. Сначала выпендривается Антон, который раскладывает на столе наши планшеты, папки с документами. А вообще просто захотелось малыша. Катька моя уже вся размечталась. Да и я не против. Это здорово, отвечаю на автомате, а самому хочется что-нибудь сломать. Я вот как бы тоже женился. И для этого в том числе. Но у них все замечательно, а у меня полная катастрофа с первых минут. Мини-бар? Антон тоже снимает пиджак. Или чай заказать в номер? Ужин закажи, и я спать пойду. Головная боль делает особенно подлый выпад и бьет меня в затылок. Удар со спины. Пока Седов возится с меню и звонит в обслуживание, я достаю свой телефон и листаю сообщения, которые я без конца отправляю Мире. Ни одно не прочитано. Набираю номер. И все еще в блоке. Значит, цветы ее не впечатлили. Даже не хочет отругать меня за то, что я ее матери палату оплатил. Я был уверен, что она сама наберет и выскажет мне все по поводу того, что я пытаюсь купить ее и ее семью. Столько у нас было конфликтов из-за чертовых денег. Мелких, конечно, но все же. Бедные и гордые, хотя на свадьбу, стоящую целое состояние, никто не жаловался. Лицемеры. Они все поголовно были рады моему баблу. Кроме Миры. Наивная, чистая детка. Кажется, верит по-настоящему, что не в деньгах счастье. И что, когда по-настоящему любишь, все материальное не имеет никакого значения. С милым рай в шалаше. А с немилым в квартире на 200 квадратов не рай? Даже слушать не хочет. Вещи забирает. Черт бы ее. Сжимаю телефон. Я неадекватен. Нельзя так. Но как же меня душит досада и обида на то, что она меня даже слушать не хочет. Я ей честно во всем признался. Что я еще могу сказать? Этого не должно было произойти. Но произошло. Я, отправляясь на мальчишник, не планировал, что выйдет все так, как вышло. Я не собирался звонить Альбине. И уж тем более не собирался с ней спать. Даже мать ее понимает, что бывают вот такие ошибки в жизни мужчины. Никто не идеален. Я уверен, что даже Седов не ангел ни разу. Почему Елена смогла это понять, а Мира нет? Я после звонка тёще так воспрянул духом, надеясь, что и жена моя оттает, что меня понесло творить добро. Случайно. Или специально обмолвившаяся о больнице теща отправилась в вип-палату, а тестю я по-тихому закрыл кредит, который он брал на новый телевизор. Просто, без задней мысли всех купить с потрохами. А потому что захотелось. Не такой я распоследний мерзавец, которым она меня воображает. Когда она соглашалась за меня выйти, она видела, какой я на самом деле. Видела. А сейчас будто ослепла. Сажусь и подпираю голову руками. Не могу обо всем этом не думать, хотя должен был бы читать документы на завтра. Не читается. В мыслях только она. Моя нежная, воздушная девочка, которая меня ненавидит. «Дмитрий?» — Антон касается моего плеча. «Может, вам что-то от головы?» «Заботливый ты мой. Топор есть. Самое то». «Топора нет. Но есть таблетки, разные. Мне жена собрала. А еще могу местному врачу позвонить. Тут в отеле есть». «Не надо. После ужина выпью твои таблетки. Ты иди отдыхай. Как принесут еду, услышишь. Я тут подожду». Отправляю его в спальню. Нечего надо мной нависать. Сам не ухожу в свою комнату, чтобы не отключиться раньше времени. Еще есть незаконченные дела. Набираю московский офис. Там еще рабочий день. Соединяюсь с начбезом. «Батурин, не в службу, а в дружбу. Есть у тебя кто из парней выходной? Нужна небольшая услуга за хорошую благодарность». Намекаю на деньги. А что за услуга? Я не против, Дмитрий Иванович, но хотелось бы знать». «Просто поторчать у дома моей жены и проследить, кто к ней ходит. От одного воспоминания, что мне рассказал курьер, я готов к Мире выслать отряд спецназа, чтобы отвезти ее в мою квартиру». Курьер, когда отчитывался о доставке, сказал, что Мира была с молодым человеком. По описанию, это чертов Арсений. «Уже там!» Пронюхал, что она от меня вещи увезла. «Быстрый гаденыш! Приеду, лично закопаю. Мою жену обхаживать. Я-то не слепой, я вижу, что ему от нее надо. Ну, если просто поторчать, посмотреть, то можно. Сейчас посмотрю расписание дежурств и отберу добровольцев. Я не поскуплюсь на благодарность. Ты меня выручишь. Скину все данные тебе текстом. Хочу отчет 2 раза в день. Прощаюсь, прислушиваюсь к шуму. Антон, кажется, в душ пошел. Мне тоже нужно. Но кручу телефон в руке. Хочу позвонить Мире. Я без нее как в ломке. Одна мысль, что она меня больше не любит, выкручивает меня в такие узлы, что выть хочется. Оказывается, любовь вызывает такое жесткое привыкание, что поддохнуть хочется, если резко и болезненно вырвать ее. Зубы без наркоза вырывать гуманней. Звоню со второй рабочей симки, тоже в блоке. Чем ты там занимаешься без меня, девочка? Не этот ли урод утешает тебя? Придумал. Позвоню с номера Седова. Его она еще не заблокировала. Ламываюсь в ванную комнату и бесцеремонно заставляю голову и смущенного Антона разблокировать его телефон пальцем. Прости, парень, ты знал, кому на работу идешь. Это еще цветочки. В гостиной набираю по памяти номер Миры. Детка, возьми трубку. Выдыхаю, слушаю гудки и собственное сердце. Как пацан волнуюсь. Алло? Ее голос в трубке, и я вспоминаю, как дышать. Мира, детка, не бросай трубку. Титов! Возмущенно. Я же сказала, не звони! А я сказал, что все равно буду. Я только о тебе и думаю. Мне тяжело тут без тебя. Сам не верю, что говорю это, но факт. Ну, хватит. Она прерывается, и я слышу голос на заднем фоне, не пойму чей. С кем ты? Ты сейчас дома? У тебя Арсений? Меня несет, я закипаю. Ревность бурлит и хочется рвать и метать от мысли, что он там. Это все, что тебя интересует? С горечью и обидой в голосе. Нет, не все. Я просто хочу услышать тебя. Я скучаю. Не кричи. Просто скажи мне хоть что-то хорошее. Хорошее? Ты серьезно? Тебе мало хороших новостей? Мне? Ты про что? Я перебираю в голове все, что произошло с моего отлета. Хорошего там не могу найти. Ну как? О том, что ты станешь отцом. Поздравляю. Лучше быть и не могло. Ловко же ты. В ее голосе уже неподдельная злость. Не звони мне больше. Сбрасывает вызов ровно в ту секунду, как я шокированно выдыхаю в трубку. Отцом? Гудки. Перенабираю. В блоке. Отцом? Тахикардия, мигрень, полный паралич. Я буду отцом? Мира беременна?